И Кади сказал невольнице: «Скажи, принимаю». И тогда Кади воскликнул: «Я постановляю их разлучить, так как невольник перешел во владение невольницы, и брак оказался расторгнутым». И повелитель правоверных встал на ноги и воскликнул: «Подобный тебе должен быть кадием во время моей жизни». И он приказал принести подносы с золотом, и их принесли, и высыпали перед ним. И халиф спросил кади: «Есть с тобою что-нибудь, во что положить золото?» И кади вспомнил о торбе мула, и велел ее принести, и торбу наполнили золотом. И кади взял ее и уехал домой. А когда наступило утро, он сказал своим друзьям: «Нет пути к вере и благам мира легче и ближе, чем путь знания. Я получил эти большие деньги за 2 или 3 вопроса. Посмотри же, о поучающийся, как интересно это происшествие. В нем заключаются красивые черты: свобода обращения визиря с ар-Рашидом, мудрость халифа и еще большая мудрость кади. Да помилует же Аллах великий души их всех».